Мать не хотела жить в настоящем. Домашнее хозяйство вела кое-как, стараясь побыстрее освободиться от докучливой стряпни и снова вернуться в свой мир. Я давно уже привык к странностям матери, понял и простил их, но все равно с трудом подавлял в себе глухое раздражение, когда видел это ее обмякшее, отсутствующее лицо и взгляд, устремлявшийся в никуда. Еще раз заглядев эту неизменную комнату, я потушил окурок в пепельнице и встал. Ну, я пошел, мать. Пальто было уже у меня в руках, когда она вышла из своей задумчивости и повернула ко мне обострившееся лицо. Но голос был, как всегда, неуверенный. «Знаешь, что я хочу тебя попросить?» «Что?» — спросил я и улыбнулся ей, как ребенку, снисходительно и ободряюще. «Зайди на Кирочную». Она печально и пристально посмотрела мне в глаза. «Зачем?» — спросил я и сам услышал, как от злости осип голос. «Ну, отец же, он болен, звонил вчера, спрашивал про тебя». Мать опасливым напряженным взглядом обвела комнату и снова печально и пристально посмотрела на меня. «Что он спрашивал, жив я или нет?» Резкими движениями я напялил пальто. «Он старый человек, отец. Он помнит, что у нас день рождения». Голос матери был нуден, как голос нищенки, просящей подаяния. «Какая великолепная память! Ты бы сказала, что я тоже помню!» Я с усмешкой взглянул на мать. Она потупилась и быстро из-под лобья посмотрела на уродливую кленовую кровать, высокой спинкой упиравшуюся в правую стену комнаты. И тогда я понял, что она тоже ничего не забыла. В комнате вдруг потемнело, углы скрыло пугающей мглой, и перед глазами поплыли черно-красные хлопья. Машинально подернув полы пальто, я бессильно опустился на стул. Моих дней рождения никогда не отмечали в семье зваными обедами или подношением подарков, даже в самом раннем детстве. И поэтому я запомнил тот апрель 42-го. Мне тогда исполнилось 9 лет, но я не понимал этого, вернее, забыл, как и все остальное на свете, потому что провел зиму в полуобморочном состоянии и толком не знал, жив я или мертв. Уже не думалось о еде, не вспоминалось, как в первые дни зимы, о всяких яствах. Я просто лежал бессловесным комком в ямке продавленного матраса на старой кленовой кровати под ворохом завшивленного тряпья и чувствовал только тяжесть этого тряпья. Сил хватало лишь на то, чтобы вдохнуть и выдохнуть холодный, но затхлый воздух. Я впадал в забытье и приходил в себя, а в комнате стояла все та же полутьма, и казалось, что между вздохами проходят годы. Мать подходила ко мне редко, Не открывая глаз, я заглатывал теплую талую снеговую воду, жевал, если чувствовал во рту хлеб. Я до сих пор не могу забыть того состояния между жизнью и смертью. Это было ощущение животного. Сознание уже не действовало. Оставались только простейшие инстинкты. Загодя предчувствовал я редкие подходы матери и чуть оживал, а потом снова погружался в спячку. В тот день я, как обычно, ощутил беспокойство, какие-то проблески желаний, и это значило, что скоро край теплой кружки коснется иссохших губ, потом во рту появится хлеб, и я буду медленно жевать, пока хлеб не превратится в солоноватую кашицу, пропитавшись кровью, сочащейся из сынготных десен. Но ожидание все длилось, и беспокойство коченеющего полумертвого зверька, каким я был тогда, усиливалось. Зверек даже задышал чаще, открыл глаза и увидел солнце, окрасившее в желтое морозную роспись окна. После стольких дней темноты это было так странно и ярко, что зверек снова закрыл глаза, и ему стало очень страшно. Он попробовал крикнуть, но ничего не получилось, только судорожно дернулась челюсть. Зверек ощутил, что он умирает, и в нем сразу воскрес человек. Человек понял, что нужно снова открыть глаза и что-нибудь увидеть и запомнить, потому что умирает он навсегда. Страха и неприятных ощущений не было. Я только знал, что это навсегда. И еще подумал, что матери останется моя хлебная карточка. Я открыл глаза и стал запоминать. И запомнил навечно освещенный бледным солнцем ледяные хвощи и папоротники на оконном стекле, и услышал говор в комнате, и тоже запомнил навсегда. Монотонным, нудным голосом мать говорила: «Он еще живой, утром стонал, умрет, конечно, но живого бросать нельзя, нет». Был бы кусок сахару. Опомнись, Вера, машина через час, собирайся. Это говорил отец. Низкий, богатый оттенками голос звучал с проникновенной проповеднической силой. Нет, не могу, если есть у тебя что-нибудь. Мать сделала длинную паузу, а голос у нее был все тот же монотонный, негромкий и нищенский. «Если есть», — повторила она, — «он же твой сын. Ты погибнешь здесь. Я умолял этих людей взять тебя. У них только одно место в машине. Поезжай, прошу тебя». Я устрою его в больницу завтра. Дай сахару, хоть кубик, пусть хоть последний раз. Дай, он раньше любил сахар, дай. Вера, опомнись, тут вопрос о жизни. У тебя же есть, но дай, дай. У него сегодня день рождения. Разве ты забыл? Твой сын, дай ему кусочек сахару. У нас будут еще дети, ты поезжай, главное, чтобы ты выжила. Дай маленький кусочек. Я давно не слышала, как он смеется. Может, улыбнется раз. Дай. Сладость того куска рафинада я тоже запомнил. Я встал, глубоко вздохнул, обводя глазами большую захламленную комнату, оправил пальто и застегнул пуговицы. «Зайди, пожалуйста, к нему», — снова попросила мать. «Хорошо», — согласился я, уже не в силах возражать. «Да и в самом деле, не мог же я не пойти к человеку, которому стольким обязан». 5. Я вышел в родную апрельскую сырость, в которой утопала моя улица. Шли прохожие, скромные люди средних лет, в скромных пальто. В этом районе не было больших промтоварных магазинов и модерного претенциозных кафе, блистающих унылой роскошью пластиков, притворившихся карельской березой и красным деревом. Поэтому на моей улице не встречались распаренные от предприимчивости, сполошено устремленные охотники за дефицитом и озабочены удовольствиями посетителей злачных мест. Улица была неброской и глуховатой, как быт старых ленинградцев из коммунальных квартир. Все это было привычным, зажитым до невосприимчивости. Но сейчас я словно стал невидимкой. Никто не ощущал моего присутствия здесь, на этом клочке пространства. Где-то над торосами Гренландского моря апрельский арктический воздух сгущался в антициклоны и плыл через Норвегию на Ленинград, наполняя город знобкой сизоватой серостью. Декретное время уже отметило конец рабочего дня, и с несуетной озабоченностью подсчитывала тонны, кубометры и мегаватты. А я будто попал в будущее. Не осталось никаких уз. Люди и город не были связаны со мной общностью опыта, непрерывностью времени. Точно во сне, когда кричишь, машешь руками и зовешь на помощь, но никто не слышит твоих слов и не замечает жестов. Я был одиноким невидимкой, время которого текло вспять. К тому апрелю 42-го года. Я умирал в куче тряпья на уродливой кленовой кровати. И два голоса, голос проповедника и голос нищенки, торговались за тот остаток жизни, который еще курился легким прозрачным парком над моими губами. Я хотел шевельнуться, подать голос за свою жизнь, но, как во сне, никто не мог услышать меня, хотя разговаривали они обо мне, еще обо мне. Но я уже был невидимкой. Одиночество смерти делало меня таким, и оно давало спокойствие, вернее, безразличие, хотя я отчетливо понимал смысл слов отца. И первоначальное несогласие, возникшее во мне, сразу угасло, истощив последние силы. Мне было безразлично, будто не обо мне речь, и не я умираю. Я уже был далеко, где-то в другом измерении, где хрустально сверкали под апрельским солнцем и рассыпали лиловые искры мохнатые хвощи и папоротники на оконном стекле. Световые годы уже отделяли меня от голоса усталой нищенки и голоса проповедника. Одиночество, окончательное отрешение, предел существования. Но я существовал, вне всякого сомнения, когда лежал в куче тряпья и слышал разговор о своей смерти. А смерть — это отнюдь не иллюзия. И тот сахар, кусочек рафинада, реальнее целых сахарных складов и кондитерских магазинов. И сладость его острее и больше райских блаженств, потому что она — сладость возвращенной жизни. Я ничего не выдумал. Это не рефлексия, обращенная назад. Слишком жесткая сила реальности обладает смерть. Я ничего не выдумал. Отец был реальностью, а не голодным бредом. Хотя лучше бы он был бредом, когда в тот апрельский день, 31 год назад, сидел за слоноподобным столом в этой комнате, где ничего не изменилось, и распоряжался моей смертью. Только смертью, потому что моя жизнь казалась в тот день лишь неприличной иллюзией. Сизо-серая апрельская улица в 4 часа пополудни декретного времени молчаливо уводила скромных прохожих, отработавших свой день. Хмурились прошлым столетием дома, деликатно шуршали легковые машины. Я шел к отцу, и меня подмывало завернуть в соседнюю бакалею, купить целую пачку рафинада и поднести с трогательной благодарственной надписью. Я шел по направлению к Салтыкова-Щедрина, бывшей Кирочной. Был апрель 73-го года, и весенние арктические антициклоны медленно влекли по небу полупрозрачные тени облаков. Но мне слепило глаза блокадное солнце 42-го. Так где же я был? Здесь, теперь или там, тогда? Не думайте, что тогда, в том апреле, а может, это теперь и здесь. Мне было всего 9 лет от роду, и я ничего не понимал. И сейчас уже не помню, должен забыть. Я был тогда мудр предсмертной мудростью и понимал, что осужден умереть. Кого хоть раз настигло то спокойствие и безразличие, должен умереть. Нельзя заглянуть туда и вернуться. Но я выжил, и выжили другие. Такова судьба части моего поколения. И в этом наше счастье, и наше несчастье, наше несчастное счастье».